Глава 22. Эсмира. Я стою, словно оглушённая. Моргаю один раз, другой. Может, мне послышалось? Но судя по огню, что горит в глазах мужчины, не послышалось. У меня перехватывает дыхание, и внутри всё сковывает от страха. Я вижу, что Игорь зол, и не знаю, что у него в голове. Я не хочу оставаться с ним наедине. Я отхожу от него на несколько шагов. Игорь, я не буду. Я не хочу. Я не спрашиваю, чего ты хочешь, малыш. Здесь вопрос в другом. Доверяешь мне или нет? Сердце колотится так сильно, что мне больно. Я прижимаю ладонь к груди, чтобы хоть немного унять напряжение. Мне страшно, Игорь. Честно признаюсь. Он шагает вперёд, а я просто нечеловеческим усилием воли заставляю себя остаться на месте. Мужчина берёт меня за подбородок и внимательно смотрит в глаза. А я? Я хочу плакать. Мне хочется просить его не делать мне больно, не обижать. И эти картинки из прошлого перед глазами. Я не переживу, если он хочет причинить мне вред. Игорь стирает слёзы с моих щёк. «Я не обижу. Ты же знаешь», — говорит он. «Доверься мне». Смотрю в его голубые глаза, а меня ломает изнутри. Как же трудно перешагнуть через себя и довериться. Меня буквально трясёт, когда я поворачиваюсь и иду вглубь номера. Останавливаюсь возле кровати, делаю прерывистый вдох. Я не знаю, как поступить. Меркулов просит от меня практически нереального. Мой внутренний страх слишком велик, а Игорь давит на все триггерные точки. Прислушиваюсь к себе и с удивлением понимаю, что я боюсь бояться. Вот такой вот каламбур. Много лет уже моя жизнь состоит из страха. Нужно заканчивать с этим. Я не даю себе больше времени на раздумья. Стягиваю с себя платье. Залезаю на кровать и становлюсь в колено-локтевую позу. Меня трясёт очень сильно. Я хочу повернуться. Мне нужно контролировать ситуацию. Когда Игорь кладёт мне на поясницу руку, я вздрагиваю. «Как хорошая девочка», — говорит он. Ведёт кончиками пальцев по спине, очерчивая каждый позвонок. «Закрой глаза и не открывай, хорошо?» Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Я опустилась щекой на кровать и зажмурила глаза. Стала ждать. Я думала, что Игорь заберётся следом за мной и возьмёт меня. Но вместо этого я услышала какой-то шум, словно он что-то тащил по полу. Мне пришлось сжать руки в кулаки, чтобы не обернуться. Что вообще происходит? А потом внезапно и кровать начала двигаться. Я взвизгнула, но глаза не открыла. Почувствовала, как сзади меня прогнулся матрас. Игорь погладил меня по бёдрам и потянул за волосы. Я прогнулась в пояснице. «Я помню, что ты говорила о своих табу. Понял, что тебе важно видеть меня. Открой глаза, малыш». Я тут же распахиваю глаза и встречаюсь с Меркуловым взглядом в зеркале. Он поставит вокруг кровати зеркала. «Ты всё контролируешь». Я едва не разрыдалась от его заботы. «Он столько делает для меня. Я прекрасно знаю, что Игорь чувствует, что со мной что-то случилось. Скорее всего, догадывается. И его это не волнует. Он не брезгует. Относится ко мне как к королеве. Помогает мне». Заставляет чувствовать себя нормальной, а самое главное – сексуальной и желанной. Меркулов оставляет поцелуи по обе стороны моей попки, а потом ощутимо кусает. «Я когда увидел этого ублюдка с тобой рядом, чуть с ума не сошёл», – говорит он, – его пальцы уже у меня между ног. «Мне кажется, сошёл. Хриплю я. Ты его избил». «Я хотел его убить. Твои объятия только для меня». «Ты хочешь дружеских обнимашек?» – спрашиваю с улыбкой. Но моя улыбка быстро превращается в букву «О», когда палец толкается внутрь меня, натягивая ткань трусиков. «Я хочу от тебя всего, малыш. Сейчас я хочу вылизать тебя, а ты будешь смотреть в зеркало. Как только отведёшь взгляд или закроешь глаза, я прекращу». Я даже обдумать ничего не успела. Игорь стянул мои трусики до колен и прижался губами к моим складкам. От неожиданности я едва смогла удержать себя на руках. Он был неумолим. Лизал, сосал, кусался. А я совсем наблюдала в зеркало. Это было так грязно, но в то же время невероятно возбуждающе. Я была такой мокрой, как никогда. Он толкался языком внутрь меня, а пальцами играл с клитором. Наслаждение было таким сильным, что у меня закатывались глаза. И каждый раз Игорь прекращал меня ласкать. Это было похоже на пытку. Я вся покрылась тонким слоем пота, живот и бёдра дрожали от предвкушения оргазма. Когда я уже была на грани, Игорь встал на колени позади меня и вошёл одним резким движением. Из лёгких выбило весь воздух. Я смотрела туда, где наши тела соединялись. Это было красиво. Мы красивые вместе. Меркулов вколачивался в меня мощными толчками и в этой позе чувствовался по-другому. Я ощущала себя такой наполненной. Я сильнее прогнулась в спине, чтобы дать максимальный доступ к своему телу. С каждым движением его бедер я чувствовала, как он стирает другие воспоминания, вытесняет их, заменяя на эти. Я была так рада, на седьмом небе от счастья. Оргазм настиг меня словно ракета и унес в космос, к звездам. Реальный мир пропал, и на его месте создавалось нечто прекрасное. Я плакала от освобождения, от целостности, от того, что я живая, от того, что могу чувствовать. Меня переполняли эмоции, благодарность и любовь. «Я люблю тебя», — сказала в порыве страсти. Игорь не ответил. Надеюсь, он ничего не услышал. А мне придется думать, что делать со своей любовью.